Недавно в Швейцарии и Испании прошли семинары по бессмертным классическим трудам великого руководителя Ким Чен Ира и высшего руководителя Ким Чен Ына. На основе великой консолидации всей нации осуществим самостоятельное и мирное воссоединение Родины. Верная служба народным массам – способ существования Трудовой партии Кореи и источник ее непобедимых сил. На семинарах присутствовали члены швейцарского и мадридского кружков по изучению идей Чуче. Руководитель швейцарского кружка по изучению идей Чуче подробно разъяснил заслуги великого вождя Ким Ир Сена в деле воссоединения Родины, на чем остановился Ким Чен Ир в своем труде, и сказал, что классический труд Ким Чен Ира имеет более важное значение в нынешней обстановке, когда все коварнее становятся происки раскольнических сил внутри и вне страны, которые хотят препятствовать движению корейской нации за воссоединение Родины. Руководитель мадридского кружка по изучению идей Чуче отметил, что в ходе изучения труда высшего руководителя Ким Чен Ына глубже понял о великом политическом идеале Трудовой партии Кореи, ставящей на первый план интересы народных масс, и о настоящем облике общественного строя Корейской Народно-Демократической Республики, где воедино сплочены вождь, партия и народные массы.